Питер Лэмбран Уилсон, Хаким Бэй, Временные автономные зоны, Пиратские утопии. Эпиграф. В этот раз я прихожу как победоносный Дионис, который сделает землю праздником. Не сказать, чтобы у меня было много времени. Фридрих Ницше. Из последних безумных писем Козиме Вагнера. Морские разбойники и корсары 18 века создали информационную сеть, охватившую весь земной шар. Эта сеть, хотя и была примитивной и посвященным главным образом промыслам довольно грязного характера, функционировала тем не менее образцово. Эта сеть включала труднодоступные логовы, разбросанные по островным гаваням, где пиратские корабли могли пополнить запасы пресной воды и провизии, а награбленные товары обменивались на предметы роскоши и первой необходимости. На некоторых из этих островов поддерживались идейные общины, самодостаточные мини-сообщества, сознательно строившиеся вне закона, с твердым намерением продолжать в том же духе, чтобы подарить своим участникам возможность прожить пусть недолгую, но зато развеселую жизнь. Несколько лет назад я перелопатил множество второстепенных источников, посвященных пиратскому ремеслу, в надежде отыскать какие-нибудь материалы о подобных анклавах. Однако в итоге у меня сложилось впечатление, что к настоящему времени среди историков не нашлось никого, кто счел бы, что подобный предмет достоин исследования. Эту тему затрагивал Уильям Бироуз, а также британский анархист Ларри Лоу в своих поздних работах, однако до сих пор никто не пытался систематически исследовать этот предмет. Поэтому я переключил свое внимание на первоисточники и в итоге сформулировал собственную теорию, некоторые из аспектов которой я изложу в настоящем эссе. Я назвал эти поселения пиратскими утопиями. Недавно Брюс Стерлинг, один из самых ярких писателей-фантастов, пишущих в жанре киберпанк, опубликовал роман, действие которого происходит в ближайшем будущем, а его сюжет построен на предположении, что упадок политических систем приведет к распространению децентрализованных экспериментальных форм жизнеустройства, гигантских корпораций, собственниками которых будут сами рабочие, независимых анклавов, обитатели которых будут промышлять цифровым пиратством, островков зеленой социал-демократии, коммун, построенных на принципе управления труда, зон свободной анархии и тому подобное. Информационная экономика, обеспечивающая такое многообразие форм, называется сетью, а эти анклавы именуются островами в сети. И это же название вынесено на обложку книги. Средневековые ассасины основали государство, образованное сетью труднодоступных горных долин и крепостей, разнесенных на тысячи миль друг от друга и стратегически неуязвимых для нападения извне. Коммуникация между ними осуществлялась посредством тайных агентов, а государство это находилось в состоянии войны со всеми политическими образованиями и своей главнейшей целью объявило познание. В свете сегодняшних технологий, достигших своей кульминации в космических спутниках-шпионах, мысли о подобной автономии покажутся наивными мечтами. С пиратскими островами покончено навсегда. В будущем те же самые технологии, освобожденные от любых форм политического контроля, сделают возможным превращение всего мира в россыпь автономных зон. Однако в настоящее время подобные концепции можно смело отнести к разряду научной фантастики. Все это – голые спекуляции. Так неужели мы, дети нашей эпохи, обречены на то, чтобы никогда не вкусить подлинной автономии? Никогда, хотя бы даже на одно мгновение, не ступить ногой на клочок земли, над которой властвует одна лишь свобода? Неужели все, что нам остается, это ностальгировать по прошлому или будущему? Неужели нам остается лишь ждать, пока весь мир сбросит с себя политическую власть, прежде чем хоть один из нас сможет провозгласить, что он отведал вкус настоящей свободы? Эта мысль не выдерживает суда логики и эмоций. Рассудок твердит, что невозможно сражаться за то, что неведомо, а сердце бунтует при мысли о том, что сколь жестока Вселенная, если из всех бесчисленных поколений только нашему выпало стать свидетелями столь многих примеров вопиющей несправедливости. Тот, кто утверждает «я не буду свободен, пока не будет свободно все человечество или все разумные существа», попросту впадает в некий нирванический ступор. Рассуждать так, значит отрекаться от собственной человечности, определять себя как заведомого неудачника. По моему мнению, экстраполируя из прошлого и будущего все то, что нам известно об островах в сети, мы можем набрать достаточное количество свидетельств, чтобы утверждать, что в наши дни своеобразные свободные анклавы не только могут быть созданы, но и уже существуют. По итогам всех своих исследований и размышлений я сформулировал концепцию временных автономных зон, сокращенно ВАЗ. Несмотря на то, сколь убедительным покажется мой ход мысли, я не рассчитываю, что изложенная мной концепция ВАЗ будет воспринято как нечто большее, чем просто эссе, упражнение, предложение или даже поэтическая блажь. Невзирая на то, что в моей речи периодически проскальзывают нотки рантерского энтузиазма, я вовсе не пытаюсь сконструировать политическую догму. По сути, я намеренно воздержался от того, чтобы попытаться дать определение ВАЗ. Я лишь описываю круги вокруг этой концепции, очерчивая траектории для возможных дальнейших исследований. В конце концов, концепция ВАЗ практически не требует разъяснений. Если ей суждено завоевать всеобщее признание, ее смысл будет прост и понятен на практике.